Дэниэла Ваенга. Курю. Снова стою одна, снова курю, мама, снова. А вокруг тишина, взятая за основу. Снова стою одна. Большая карьера Елены Ваенги началась чуть позже, чем у ее будущих собратьев по термину «постшансон», и развивалась быстрее. Помогло, очевидно, и сотрудничество с продюсером-тяжеловесом Виктором Дробышем, и просто тот факт, что вышедший в 2005 году альбом «Белая птица» предъявил целую обойму хитов шансона в его новом, некриминальном понимании. Внучка контр-адмирала Северного флота Елена Хрулева, взявшая себе псевдоним в честь первого названия родного Североморска, в ранние годы писала песни, которые покупали «Стрелки» и «Божья коровка». Выйдя на эстраду самостоятельно, Ваенга усугубила эстетику даже не Пугачевой, а, пожалуй, Аллегровой. Ее амплуа – это певица-актриса не из большого кино, но из повседневных мелодраматических сериалов. Культурная, но все-таки своя женщина консервативных ценностей, которая может и процитировать Гумилева, и отправиться в лирический надрыв, как в песне Шопен, и улететь в праздничный пляс, как в «Желаю». «Курю» – возможно, самое точное воплощение Ваенги певицы. Тут и насмешливый манифест женской самостоятельности, и танго-надрыв, и просторечная «Блин», и, конечно, ярмарочная страсть припева с его незабываемым финалом про тишину, взятую за основу. Не хуже объясняет, за что принято любить или не любить певицу, история создания хита, изложенная на сайте «Радио Шансон». Даже если это неправда, это миф, который идеально описывает реальность. Здесь стоит дать цитату без купюр. Певица была в гостях у своего старинного друга Миши. Приятель заснул, а Ваенга смотрела по телевизору концерт Евгения Петросяна и заразительно хохотала. В общем, Миша проснулся и попросту выгнал смеющуюся Ваенгу из дома. Она оказалась в затруднительной ситуации. Холодно, денег нет, батарейка в телефоне села и осталась последняя сигарета. Елена закурила и присела на детские качели, чтобы подумать о том, как ей быть. Так появилась песня «Курю». Виктор Дробыш, продюсер. История Ваенги про долгую упорную работу. Она поет 100 песен, из которых 80 хорошие, 50 отличные и, может быть, 10 шедевры. Это очень высокие показатели. Когда мы пытались ее вывести на общероссийский уровень, я был уверен, что выйдет песня «Ты меня никогда не любил», и все. А народ ее раз и не принял. Мне даже страшно стало, я думал, блин, если мы еще раз обосремся, совсем пропадет кредит доверия, даже к самим себе. И помню, мы на студии очень серьезно делали 5 разных версий «Курю». Одна была более джазовая, другая более шансонная, третья более попсовая. А нужно было сделать так, чтобы песня стала широкоформатной, чтобы она понравилась всем. И детям, и ментам, и медработникам, всем. И, в конце концов, вот эта версия, там-дам-да-да-дам, вот она вдруг сработала. Потом были Шопен и все остальное, но «Курю» стала той песней, которая сразу пошла в народ, в КВН и так далее. А дальше уже все навалилось. И Ваенга была к этому готова, потому что она к этому шла очень долго. Она и сейчас живет тем же багажом, новое у нее пока что-то как никак не заходит. Но тот багаж настолько велик, что это уже как машина времени, как Владимир Кузьмин. Самое страшное для них – это выпускать новые песни, а старые смогут собирать зал до конца жизни. Термина «постшансон» я ни разу не слышал. Это вообще кто придумал? По всей видимости, термин «постшансон» придумал журналист Олег Кашин. По крайней мере, одно из первых упоминаний термина встречается в его материале «Праздник госпения», опубликованном в газете «Коммерсант» в ноябре 2010 года. Я хочу сказать, что я в стилях никогда не разбирался, все эти западные названия подразновидности, и никогда их не знал, и не считаю, что в жизни что-то пропустил. Я знаю рок, поп, джаз. Так что о постшансоне со мной не поговоришь. Но я и к Ваенге, и к Лепсу, и к Михайлову отношение имел, и формат у них действительно был похожий, хотя разница есть. Лепс такой поп-роковый, Михайлов более шансонный, а Ваенга самая простонародная, но и самая глубокая из всех. С Михайловым была такая история. Мой родной брат, у него работал звукорежиссером, я даже не знал, кто это. И мне отец звонит и говорит: «К нам Сашка приехал со Стасом Михайловым, талантливый парень. Народу, правда, было немного, человек 100, но пел он задорно, с душой, про женщин, про любовь». Я говорю: «Ну, круто». А надо было не говорить, а быстренько на контракт его сажать. Так или иначе, Михайлов, Ваенга и Лепс вот этой своей триадой вырвались, преодолели земное притяжение и летят. Им уже насрать, что дальше будет. Пусть меняются вкусы, пусть возвращается мода на хэви-метал. Они как ездили и пели, так и будут ездить и петь. И дай бог другим артистам того же. Интервью брала Евгения Офицерова в 2020 году.